Глава восьмая. Римская комедия. В каждой жизни есть особые вехи, свои острова, над которыми в памяти будто горят зажженные свечи. Иной раз огонь их светил и весел, думается о славных часах, выпавших на твою долю. Иной раз пламя темно и мрачно, в нем чудится погребальный дым. Недавно мой друг, режиссер Павел Хомский, сказал мне, что намерен взяться за постановку римской комедии. «С Богом и попутного ветра держава делает все, что может, чтобы комедия не постарела. Минуло больше, чем 30 лет с тех пор, как я написал эту пьесу, и испытал с ней решительно все, что может театр дать драматургу, и счастье, и горе, сверх мер и без края». Первые заметки о ней я нахожу в своих старых записях за 958-й, а целиком она сложилась вдруг в течение одного только дня, 16 января, однако уже в 62-м, без малого через 4 года. Так часто бывает, вначале тебя касается предчувствие мысли, потом она словно тебя покидает, но это лишь кажется, срок настает, и тень ее обретает плоть. Но почему я так долго медлил? Ведь этот сюжет обжег меня сразу. В герое я чувствовал много родственного, его неуемность, ершистость, страсть, барахтанье на обочине жизни, эти участливые улыбки, которыми его награждают обласканные фавориты власти, гордо несущие свою избранность, все это так знакомо, так близко. Перо пульсировало в руке. Жарко хотелось писать эту исповедь, одеть ее в античное платье, приправив современным жаргоном и спрятав свою тоску за иронией. Но не решался. Я понимал, мечта увидеть ее несбыточна. Мое положение к этому времени определилось достаточно ясно. Не разоружившийся автор гостей, который написал «Добряков» и «Палубу», спектакли идут, но оба раздражают инстанции. Направленность их вполне очевидна. Недаром они привлекают к себе московскую интеллигентскую фронду. Лежат готовые энциклопедисты. 2 года их рвется поставить Львов. В этой комедии все мишени названы громко, без недомолвок. Теперь появиться мне с римской комедией — безумие чистейшей воды. А если я ее напишу, то в ящике удержать не смогу. Я уже хорошо себя знаю. Но шел июль 64-го, я приехал с женой и сыном в Дом творчества в Дублтах на Рижское взморье. Я оказался здесь впервые и точно так же, как 5 лет назад, открыл для себя зимнюю Ялту, открыл я теперь летнюю Юрмалу. Вдруг все сошлось. Балтийское лето. Стальная северная вода, она одаривала того, кто рисковал в нее войти не только бодростью, но и чувством мальчишеского самоуважения, да и знакомство с латышской провинцией, с неспешным, основательным бытом, то скрытно, а то и без камуфляжа, отторгающим новый рисунок жизни. Меня очаровали и околдовывали опрятные улочки и дома, выпрыгнувшие из андерсоновских книг, а сосны, берег и тишина уверенно выпрямляли душу. Нет смысла думать о чепухе. Пора, пора приняться за дело. Грех было упустить даже час. И, разместившись в маленькой комнатке одного из писательских коттеджей, я немедленно разложил бумаги. Стол упирался в подоконник, окно выходило на косогор, за которым были дюны и море, слышался мирный ленивый рокот, это накатывала волна, и я понял, что писать буду то, к чему меня больше всего влечет, и что я до сей поры откладывал. Не стану скрывать, что это решение меня озаботило и встревожило. К пьесе, вернее, к ее сюжету, я уже привык относиться как к шутке для собственного развлечения. Я и жене о ней не намекнул. Трудно было предположить, что кто-то воспримет ее серьезно. Найдутся театр и режиссер, которые ринутся в авантюру. А можно ли по-другому назвать такое странное предприятие? Вдруг написать о Дионе Хрисостоме, язвительно мудреце из Прусы, нашедшем вторую родину в Риме, о чужаке, который решил учить морали столицу империи и был изгнан из великого города императором Домицианом. И добро бы на этой зыбкой основе сотворить нечто торжественно-трубное, нечто высокое и патетическое, так нет же. На этом материале, по сути своей весьма кровавом, совсем не располагавшем к веселью, вознамерится написать комедию, да еще на сегодняшнем арго. Оно само по себе свидетельствует, что эти горестные события имеют прямое отношение не только к несовершенной античности. Нечего об этом и думать. Однако в дело вмешалась сила, с которой нельзя совладать, не нанеся себе самому непоправимого ущерба. Сила эта неопределима, не выразишь никакой дефиниции. Речь идет даже не о любимой идее, которая управляет пером, а о стихии биологической. Можно ее укротить, такие примеры у всех на памяти, но жить после этого нечем и незачем. Во всяком случае, я сознавал, что не способен на эту жертву во имя трезвого благоразумия. Нечто сходное я испытал с гостями, недешево мне они обошлись, и все же сожаления не было. Назвать исторической мою притчу, само собой, можно было только условно, ибо история в римской комедии была лишь живописным плащом, прикрывшим наготу современности. Однако при этом я соблюдал верность событиям и характерам, имею в виду прежде всего такие невымышленные фигуры, как Домициан и Дион. Писал я, будто тешил себя, но вряд ли об этом хоть кто-то догадывался. Вид у меня был отрешенный, а жил я уединенно и строго. Боялся расплескать свою чашу и потому сторонился людей. В жизни духа есть монашеский искус. Пожалуй, тогда-то я ощутил, именно ощутил, а не понял, смысл неясного слова «духовность», ныне захватанного и затертого до невозможности к употреблению. Похоже, что оно означает наполненность твоего одиночества. Еще раз познал я в июльской Юрмале такую же странную эйфорию лет 20 спустя. За тот же срок я записал пьесу в стихах, названную мною цитатой. Но, впрочем, то было другое время. Все было другим и вокруг, и во мне. И в самом деле, когда однажды Сергей Михалков попросил у меня прочесть моих энциклопедистов, то воспоследовавшая беседа могла хоть кого лишить равновесия. Как человек по натуре добрый, испытывавший ко мне симпатию, он озабоченно спросил: «Скажите, зачем вам все это нужно? Вам уже не 15 лет». «Все верно, мне уже не 15. В этом году мне будет 40. Если я дам еще одну течь, запросто можно пойти ко дну. На сей раз я не поправлю здоровье». Но я заставил себя забыть остерегающий совет. Продолжил свои древнеримские игрища, хотя понимал, что сравнительно с ними энциклопедисты лишь легкая шалость, а я не гожусь на роль гладиатора. Однажды, лето клонилось к августу, я встретил на берегу вахтанговцев. Навстречу мне шла курортная группа, директор, распорядитель театра Исай Спектр, жена его Юлия Борисова и знаменитый Сергей Лукьянов, чью славу умножил киноэкран. После первых приветствий Спектр спросил, пишу ли я здесь, если пишу, то не отдам ли пьесу вахтанговцам. Этот союз уже два раза мог состояться, но не возник. В первый раз по моей вине, а во второй по вине театра. Роль в палубе предназначалась Ульянову, который был в ней заинтересован, но для пьесы не нашлось режиссера.